Ничего этого не было. Жизнь вошла в мирную колею. В конце мая проводили Лизу в Америку. Затем стал готовиться к отъезду Платон. Все кассеты, распечатки и рукописи, касающиеся легиона, он взял с собой. Попробую разобраться в этом феномене, если время позволит. Марго дали новую квартиру, и она ее понемногу обживала. Однажды, в конце рабочего дня, к ней подошел ее бывший сожитель, начальник экспертной группы. «У тебя аж квартира новая, может, надо чего помочь? Семья-то моя на даче, и новоселье отметить бы, как положено. Отчего же? Можно и отметить?» — согласилась Марго. Он приехал в тот же вечер. Хорошенько выпив и закусив, они посмотрели телевизионный сериал, и он остался у нее на ночь. На другой день все повторилось, и к концу недели Марго пришла к выводу, что скука — это разновидность комфорта. В сентябре Марго получила бандероль от Платона. В ней обнаружилась довольно объемистая компьютерная распечатка, заголовок которой гласил «Книга легиона». Марго прочитала ее целиком, хотя без большого интереса. «Фантазер», — покачала она головой. Да и был ли вообще легион? Книга легиона. Он родился в год розового свечения. У нас на севере мало кто обращает внимание на переменчивые оттенки неба в темное время суток, на эту игру атмосферного электричества. Но его мать, тогда еще будущую мать, завораживали потоки красноватого, порой даже кровавого цвета, вливавшиеся в ту слякотную петербургскую зиму, в привычную лиловую гамму ночной небесной фосфоресценции. Специалисты по магнитным бурям и прочим космическим явлениям могли бы, вероятно, объяснить, какими именно излучениями обусловлен сей оптический феномен, но беременную женщину вполне устраивало подсознательное ощущение присутствия в мире чего-то необычного. Ребенок родился душной августовской ночью, когда трудно вообразить, что обложенное тучами беспросветно черное небо в другое время года способно светиться. Появление сына на свет она не смогла осмыслить как событие рядовое, и хотела дать ему имя, вторгшее свое сознание во сне, Гелион, в честь солнечного бога, но девица, заполнявшая метрику, по рассеянности написала «Легион», и ухитрилась уверить протестующую мать, что это имя звучит лучше. В течение первого года жизни ребенка ее не покидало смутное чувство присутствия чего-то странного, порядком ее утомившее. Отчего она стала невольно относиться к сыну, даже чуть настороженно, пока после отнятия младенца от груди беспокоящие ощущения до поры до времени не исчезли. Заговорил он поздно. После 4 лет, но отсталым ребенком его никто не считал. Все единодушно твердили, что мальчик очень умный и, скорее всего, одаренный. Причиной был его отрешенный, но какой-то проникающий взгляд, который он никогда не отводил в сторону первым, и среди взрослых не находилось желающих всматриваться в эти спокойные и слишком внимательные детские глаза. И еще никто не выказывал обычно столь распространенного стремления потискать ребенка. Затеять с ним на полу или на диване возню, не то чтобы он этому противился, а просто как-то не получалось. Игрушками он не интересовался, а когда ему их навязывали, даже проявлял недовольство. И, конечно, никто из взрослых не догадывался, что он же давно, с первых же проблесков сознания, нашел себе игрушки в 1000 раз интереснее, чем нелепые, ярко раскрашенные предметы, приносимые гостями и складываемые у его кроватки в унылую кучу. Появление около его детской кроватки матери, имевшей тогда образ обладательницы теплого соска с молоком, предварялось плавным приближением некоего приятного сгустка тепла и света, который он ощущал даже с закрытыми глазами или во сне. Позже он стал видеть шары золотистого цвета, и однажды ему показалось, что шары двигаются скорее или медленнее, в зависимости от его собственного желания. Ему захотелось заставить один из них перемещаться в обратном направлении —